Параграф 52. Восстание рабов и бедноты. Борьба между богачами и бедняками не прекращалась в течение всей истории Греции. Греческий философ Платон говорит, в каждом городе, как бы ни был он мал, всегда имеется два города. Один город бедных, другой город богатых. Там, где есть бедность и богатство, всегда борются два лагеря. Один бедняков, другой богачей. Между этими двумя лагерями царила непримиримая ненависть. Обычно аристократы заявляли: «Клянусь, что я буду вечным врагом Демоса и сделаю ему столько зла, сколько в состоянии». И действительно, аристократы, не стесняясь, пользовались всеми средствами в этой борьбе. Так, однажды в Милете, в отместку за восстание народа, аристократы перебили не только всех демократов, но даже и их детей. Кроме борьбы между богачами и бедняками, шла еще напряженная борьба между рабовладельцами и рабами. А так как богачами были те же рабовладельцы, то в борьбе против них рабы иногда объединялись с бедняками. Так, когда на острове Керкера в 427 году до нашей эры началась гражданская война, оба лагеря переманивали на свою сторону рабов обещаниями свободы. Но рабы в большинстве своем примкнули к народу, а не к аристократии. Также объединились с народом рабы и в городе Платеи. Рабы выступали и самостоятельно. Сначала формой их борьбы было бегство. Известно, что 20 тысяч рабов бежали из Аттики во время войны со Спартой. Но рабов разыскивали, приводили обратно и жестоко наказывали. Тогда они стали объединяться и выступать совместно. Восстания рабов в Греции происходили чаще, чем в странах Древнего Востока, так как в Греции было больше рабов. Особенно частыми эти выступления становились во время войн. Первое большое восстание греческих рабов произошло в городе Аргосе в 494 году до нашей эры. В это время происходила война между Аргосом и Спартой. Спартанцы разгромили аргосцев. Рабы, воспользовавшись этим, захватили город и сбросили правительство рабовладельцев. Вскоре они захватили расположенный неподалеку город Тиринф. Только после длительной борьбы аргосцам удалось подавить восстание рабов. Часто происходили восстания рабов в Спарте. Так, в 464 году до нашей эры поднялись жители области Мессении, превращенные в элотов. Они ушли в горы и держались там более 10 лет. С большим трудом спартанцы вновь подчинили себе восставших. Другое восстание элотов вспыхнуло в Пелопоннесскую войну, когда Афинский флот в 425 году до нашей эры подплыл к городу Пилосу. Элоты тотчас же восстали. Они понимали, что их владыки теперь в затруднительном положении, и выбрали этот момент для восстания. Их движение поддержали афиняне, так как в их интересах было ослабить Спарту изнутри. Восстания рабов происходили и в других греческих городах, в Сицилии, на островах Эгейского моря и в других местах. В борьбе против рабовладельческого гнета рабы и беднота старались объединиться и вместе бороться против власти рабовладельцев. Борьба с рабами отнимала у рабовладельцев много сил и держала их в постоянном напряжении. Недаром тот же Платон говорит: «Рабы — это такая собственность, обладание которой влечет за собой много неприятностей. Ведь рабы никогда не станут друзьями господ». Борьба богатых и бедных с одной стороны и рабовладельцев с рабами с другой составляла основное противоречие греческого общества —